Глава 10. Чтобы впервые увидеть лягушачью икру в лаборатории Ромни, мне пришлось проделать традиционную уже процедуру, обязательную для всех прибывающих извне. Сначала я выслушал ту краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше. Затем, после двухминутного путешествия подземкой, попал в здание химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале под двухэтажным прозрачным колпаком трехмерную модель одной молекулы лягушачьей икры, похожую на скелет дафнии, увеличенный до размеров аллантозавра. Отдельные атомные группы походили на гроздья, черные, пурпурные, лиловые и белые шары, соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, щелочные группы и похожие на странные цветы молекулярные рефлекторы, которые поглощали энергию, возникающую при ядерных реакциях. Реакции эти мне демонстрировали, включая устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил и мог идти дальше. Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах здания под контролем программных устройств, в резервуарах, окруженных изолирующими цилиндрическими оболочками, потому что на некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение, однако в конце реакция оно исчезало. Главный зал синтеза был размером в 4000 квадратных метров. Отсюда дорога вела к так называемой серебряной части подземелья, где, как в сокровищнице, покоилась пересланная со звезд субстанция. Там было полукруглое помещение, точнее камера, без окон, с зеркально отполированными серебряными стенами. Тогда я знал, зачем это нужно, но теперь уже забыл. Залитый холодным светом люминесцентных ламп на массивном постаменте стоял стеклянный резервуар, похожий на большой аквариум. Он был почти пуст, только на дне его лежал слой ярко опосцилирующей неподвижной синеватой жидкости. Стеклянная стена делила помещение на две части. Напротив резервуара в ней зияло отверстие, куда был вмонтирован дистанционный манипулятор, окруженный массивным воротником. Марш наклонил щипцы, похожие на хирургический инструмент, к поверхности жидкости, а когда поднял их, за ними потянулась сверкающая на свету нить, ничуть не похожая на клейкую жидкость. Словно бы этот раствор выделил из себя эластичное, но достаточно крепкое волокно, которое слегка вибрировало, как струна. Когда Марш снова опустил манипулятор и ловко встряхнул его так, что волокно оторвалось, поверхность жидкости, сверкающая отраженным светом, не расступилась. Волокно съежилось, стало толще, превратилось в сверкающую личинку и поползло, совсем как гусеница, а когда уткнулось в стекло, остановилось и повернуло обратно. Путешествие длилось около минуты. Потом это диковинное создание расплылось, его очертания будто растаяли, и его снова всосала материнская лона. Сам по себе этот трюк с гусеницей, впрочем, особого значения не имел. Но когда погасли все огни и опыт повторили в темноте, я в какое-то мгновение увидел очень слабую, но явственную вспышку, будто между дном и крышкой резервуара на миг зажглась крохотная звездочка. Марш объяснил мне, что это была не люминесценция. Когда нить разрывается, в месте разрыва образуется мономолекулярный слой, который уже не может держать под своим контролем ядерные процессы. Тогда возникнет нечто вроде микроскопической цепной реакции. Вспышка — это уже вторичный эффект. Возбужденные электроны, попадая на более высокие энергетические уровни, а затем внезапно сваливаясь с них, выделяют эквивалентное количество фотонов. Я спросил, имеются ли какие-нибудь перспективы практического использования лягушачьей икры. Надежд у них теперь было меньше, чем сразу после синтеза, ибо лягушачья икра вела себя подобно живой ткани, в том смысле, что не позволяла изъять свою нуклеарную энергию, так же, как живая ткань использует свою химическую энергию только для себя самой. В лаборатории Гротиуса, который синтезировал повелителя мух, порядки были совершенно иные. В подземелье там спускались, соблюдая чрезвычайные предосторожности. По правде говоря, я не знаю, то ли повелителя мух поместили двумя этажами ниже уровня земли, потому что его так назвали, то ли его назвали так, потому что он был создан в подземных помещениях, наводящих на мысль о царстве Аида. Еще в лаборатории мы облачились в защитную одежду. Прозрачный комбинезон с капюшоном, кислородный баллон на лямках. Эта хлопотливая процедура при всей ее деловой основе имела некоторый ритуальный оттенок. Сколько мне известно, никто еще не исследовал поведение ученых в их лабораториях с этнографической точки зрения, хотя я не сомневаюсь, что не все в их действиях обусловлено необходимостью. Подготовку и проведение эксперимента можно осуществлять очень по-разному, но раз уж утвердился некий образ действий, он становится в данном кругу, в данной научной школе привычкой, имеющей силу нормы, чуть ли не догмы. К повелителю мух я спускался с двумя сопровождающими. Роль гида выполнял малыш Гротиус. Двинулись мы в путь лишь после того, как нам накачали кислород внутрь прозрачных комбинезонов, манипулируя всякими рычажками, и мы стали похожи на сверкающие воздушные шары с зернышком человека внутри. Перед выходом костюм еще проверили на герметичность очень простым способом, поднося пламя свечи к тем местам комбинезона, где давление слегка превышало атмосферное. Это напоминало магический обряд, что-то вроде снятия чар. В отдельном помещении находился облицованный вход в вертикальный колодец. Один за другим спустились мы в них по стальной лесенке, вмурованной в стенки колодца, противно шелестя комбинезонами. Внизу тянулся узкий проход, освещавший зарешоченными лампами, что-то вроде штреков в старых шахтах. Несколькими десятками метров дальше стены засверкали, они были покрыты зеркально отполированными листами серебра. Это была единственная деталь, напомнившая серебряное подземелье биофизиков. Напрасно я оглядывался вокруг, в поисках дальнейшей дороги. Коридор здесь кончался тупиком. Сбоку, на уровне лица, виднелась стальная дверца. Гротиус ее отпер, и тогда в толстой стене открылась ниша, вроде амбразуры. Оба мои спутники отступили, чтобы я мог как следует поглядеть внутрь. С противоположной стороны отверстие закрывал красновато поблескивающий пласт, словно кусок мяса плотно прижали к толстому стеклу. Сквозь капюшон, закрывающий лицо, сквозь ровную струю кислорода, льющуюся из баллона, я ощутил кожей лба и скул какое-то давление. Приглядевшись, я заметил очень медленное, но вполне равномерное движение, как будто гигантская улитка с содранной раковиной присосалась к стеклу и пыталась ползти, тщетно сокращая мускулы. Эта масса, казалось, давила на стекло с неведомой силой, неторопливо, но неустанно она ползла на месте. Гротиус вежливо, но решительно отодвинул меня от ниши, снова запер бронированную дверцу и достал из висевшего на плече ветмешка стеклянную колбу, по стенкам которой ползало несколько обычных комнатных мух. Когда он поднес колбу к закрытой дверце, он сделал это хорошо рассчитанным и в то же время торжественным движением. Мухи сначала застыли на месте, потом распустили крылышки, и мгновение спустя закружились в колбе обезумевшими черными комочками. Мне показалось, что я слышу их пронзительное жужжание. Гротиус еще ближе придвинул колбу к дверце. Мухи забились еще отчаяннее. Потом он спрятал колбу обратно и направился к выходу. Наконец-то я узнал, откуда взялось это название. Повелитель мух, попросту говоря, был лягушачьей икрой. Только здесь ее было много больше, около 200 литров. С увеличением объема она постепенно изменяла свойства. Что же касается действительно странного ее влияния на мух, то никто не имел ни малейшего понятия о его механизме. Тем более, что такое влияние она оказывала лишь на немногих перепончатокрылых. Пауки, жуки и множество других насекомых, которых биологи терпеливо подносили к дверце, вообще не реагировали на присутствие субстанции, разогретой внутренними ядерными реакциями. Эффект этот не обнаруживался также у мух, брюшные узлы которых были предварительно парализованы. Это было в сущности тривиальное утверждение. Несчастных мух одурманивали, вырезали у них поочередно все, что только можно, лишали подвижности, то ножки, то крылышки. А в конце концов, только то и выяснили, что толстый слой диэлектрика эффективно экранирует влияние. Значит, это физический эффект, а не чудо. Но еще бы. Но по-прежнему неизвестно было, чем он вызван. Меня заверили, что все это разъяснится, над этой проблемой работает специальная группа биоников и физиков. Если они что-то и открыли, я об этом по сей день ничего не знаю. Впрочем, повелитель мух не был опасен для живых организмов, находящихся поблизости от него. Даже мухам, в конце концов, ничего не делалось.